тексте уже мелькали кое-какие намеки на то, что примерно в то время в братстве волшебников начинались разногласия по поводу того, как правильно заниматься магией. Молодые волшебники во всеуслышание заявляли, что магии давно пора начать совершенствовать свой образ, а всем волшебникам следует прекратить возню с кусочками воска и костями, поставив дело на хорошо организованную основу с программами исследований и трехдневными съездами в хороших отелях, где будут читаться доклады «Куда идет геомантия» и «Роль семимильной обуви в неравнодушном обществе». Траймон, к примеру, практически не творил чудес, зато четко вел все дела ордена и бесконечно писал служебные записки. В его кабинете на стене висела большая диаграмма, усеянная разноцветными точками, флажками и испещренная линиями, в которых никто ничего не понимал, но которые выглядели весьма внушительно. Волшебники другой категории считали, что все это болотный газ, и наотрез отказывались работать с образом, если он не был сделан из воска и утыкан булавками. Старейшины восьми орденов придерживались именно такого убеждения, традиционалисты до последнего волшебника, поэтому сваленные вокруг октограммы орудия отличались четко выраженным, без дураков, оккультным видом. Среди орудий фигурировали бараньи рога, черепа, вычурные металлические изделия и тяжелые свечи. Хотя младшие волшебники давным-давно открыли, что обряд Ашк-Энте элементарно совершается при помощи трех небольших деревянных брусков и четырех кубиков мышиной крови. В нормальных условиях подготовка занимала несколько часов, но объединенными усилиями старших волшебников она была быстро завершена, и всего через каких-то 40 минут Гальдер проговорил последние слова заклинания. Повисев пару мгновений, руны растворились и исчезли. Воздух в центре октограммы замерцал, сгустился, и внезапно в нем появилась высокая темная фигура, облаченная в черное одеяние с лицом закрытым капюшоном, что, возможно, было только к лучшему. В одной руке она держала длинную косу, и волшебники не могли не заметить, что вместо пальцев у нее лишь белая кость. Другая, лишенная плоти рука, сжимала несколько пластинок сыра и наколотый на палочку кусок ананаса. «Ну?» — вопросил смерть голосом, пронизанным теплотой и многоцветием айсберга. Кстати, здесь надо бы напомнить, что на диске смерть мужского пола. Поймав на себе изумленные взгляды волшебников, смерть быстро опустил глаза на палочку. «Я был в гостях», — с легким упреком добавил он. «О порождение земли и тьмы! Мы приказываем тебе отречься!» — твердым повелительным тоном начал Гальдер. Смерть кивнул. «Да, да, знаю я все это. Вызывали-то чего?» «Я слышал, ты способен прозревать прошлое и будущее», — несколько обиженно ответил Гальдер, потому что торжественная речь связывания и подчинения очень нравилась ему. Все говорили, что она у него особенно здорово получается. «Абсолютно верно». «Тогда, может, ты разъяснишь нам, что произошло сегодня утром?» — спросил Гальдер и, взяв себя в руки, громко заблеял. «Я требую этого именем Азмирота, именем Тчкела, именем...» «Ладно, ладно, я все понял», — поморщился смерть. «Что конкретно вы хотите узнать? Сегодня утром произошло довольно много событий. Люди рождались, люди умирали, деревья росли, круги рисовали на поверхности моря довольно интересные узоры». «Я имею в виду октава», — холодно пояснил Гальдер. «А, его... Это была просто перестройка реальности. Насколько я понял, октава испугался, что может лишиться восьмого заклинания. Похоже, оно падало с диска. Погоди, погоди! Гальдер поскреб подбородок. Мы говорим о заклинании, которое засело в башке у Ринсвинда. Такого тощего, скорее даже костлявого волшебника. Так ведь это заклинание... Он носит в себе многие годы, да. Гальдер нахмурился. Марокко это все. Каждый знает, что когда умирает волшебник, заклинания разом высвобождаются из его головы. Зачем устраивать такую суету из-за какого-то Ринсвинда? Заклинание в конце концов приплыло бы обратно. «Есть какие-нибудь соображения, почему Октава так обеспокоился?» Позабыв об осторожности, спросил он, но вовремя спохватившись, торопливо забубнил. «Именем Эрифа и Кчарлы я отрекаю тебя и...» «Слушай, кончай, а!» — нахмурился смерть. «Я знаю только то, что все заклинания должны быть произнесены в следующий свечельник. Иначе диск будет уничтожен». «Эй, там, громче говорите!» — потребовал Грейхольдспольд. «Заткнись!» — рявкнул Гальдер. «Это ты мне?» «Нет, и ему, рехнувшийся старый!» «Я все слышу!» — провизжал Спольд. «Вы молодые!» — он замолк. Смерть окинул его задумчивым взглядом, словно пытаясь запомнить лицо старого волшебника. «Пожалуйста!» — умиротворяюще сказал Гальдер. «Еще раз повтори тот последний кусок. Диск будет... что?» «Уничтожен!» — ответил смерть. «Ну, могу я идти? Там моя выпивка осталась». «Подожди!» — торопливо перебил Гальдер. «Именем Челлики, Аризона и так далее. Что ты имеешь в виду под словом «уничтожен»?» «Это древнее пророчество, записанное на внутренних стенах Великой пирамиды Цорта. А слово «уничтожен», по-моему... вообще не нуждается ни в каких пояснениях». «Это все, что ты можешь нам сказать?» «Да». «Но до свечельника всего 2 месяца». «Да». «Хотя бы подскажи, где сейчас этот Ринсвинд?» Смерть пожал плечами. Этот жест особенно шел его зловещей фигуре. «В Скунском лесу. Краю от Овцепиковских гор». «И что он там делает?» «Жалеет себя». «О-о-о». «Ну что, можно мне идти?» Гальдер рассеянно кивнул. Он с сожалением подумал о ритуале изгнания, который начинался словами «Изыди, мерзкая тень» и содержал несколько довольно впечатляющих пассажей, произнесении которых волшебник постоянно упражнялся. Впрочем, сейчас у него не было настроения произносить эту долгую речь. «О, да!» — отозвался он. «Кстати, спасибо!» А потом, поскольку не стоит зря заводить врагов среди созданий ночи, вежливо добавил. «Надеюсь, вечеринка удалась!» Смерть не ответил. Он смотрел на Спольда, как собака на кость. Только в данном случае все было более или менее наоборот. «Я сказал, надеюсь, вечеринка удалась!» — громко повторил Гальдер. «Пока да», — ровным голосом проговорил смерть. «Но, думаю, где-то в полночь с весельем будет покончено». «Почему?» «Они ждут не дождутся, когда я маску сниму». Он исчез, оставив после себя соломинку от коктейля и обрывок серпантина.